Глава 19. В кабинете мужа было пусто, и мне никто не помешал его как следует рассмотреть, хотя разглядывать здесь особо было нечего. Два высоких шкафа из отполированного до блеска темного дерева, дверцы обоих были заперты на ключ. Большой массивный стол, три кресла с мягкими сиденьями и спинкой, секретер из красного дерева, а на одной из стен, как и в остальных помещениях, висело различное оружие. Окно выходило во двор, и любоваться хозяйственными постройками желания у меня не возникло. Возле него я ненадолго задержалась, понаблюдав за работой слуг, и вновь вернула свой взор на три книги в кожаном переплете, сложенные в ровную стопку на краю стола. Было очень волнительно открывать первую из них. В памяти Талии сохранились моменты ее чтения, но доступна ли мне была такая возможность, я пока не знала. На обложке надпись отсутствовала, а странный знак с кривыми завитушками мне был непонятен. И более немедля я, быстро раскрыв тяжелый талмуд сразу на середине книги, жадно уставилась на строчки, тут же с облегчением выдохнув. Огненные саламандры подчиняются лишь магам, одаренным горячим дыханием Эстархи. Могут запустить их в пламя костра, провести через стены замка, по приказу появиться в разожженном камине. Уничтожить саламандр можно, только убив их хозяина. Прочла вслух первый абзац. Покосившись на крохотный рисунок, я удивилась невероятно реалистичным изображением ящерки. Мне даже показалось, что она моргнула, а по ее спинке пробежали золотые искорки. Но осторожно погладив картинку указательным пальцем, я удостоверилась, что саламандра все же не живая, а всего лишь рисунок талантливого художника. Последние и самые опасные маги — Тератмор. Одаренный несокрушимой мощью Дегада впитал его ярость и свирепую жестокость. Его гнев способен разрушить горы, выпить океан и вызвать огненную реку. Убить одаренного силой великого Дегада невозможно. Последнего Тератмора усыпили у подножия горы Орс 1000 лет назад. Закончив читать абзац, я еще раз взглянула на обложку книги, быстро перелистнула пару страниц и вернулась сначала. Прочитанное было слишком похоже на легенду, и стоило ознакомиться с историей мира, в котором я очутилась, по порядку. Зачитавшись, я не заметила, как быстро пролетело время. За окном окончательно стемнело, черное небо украшали мерцающие звездочки, а из чуть приоткрытого окна веяло теплой испариной. С тихим стоном поднявшись из кресла, я лениво потянулась и с сожалением отложила книгу, в которой действительно рассказывалось о появлении магии в этом мире. И вышла из кабинета. У дверей меня, как всегда, дожидались двое стражников. Мужчины широко зевали, а стоило мне только выйти, на их лицах тут же отразилось неудовольствие. Сделав вид, что не замечаю их поджатых губ, не я приказала им неотступно следовать за мной. Я устремилась к лестнице. «Леди Талия», — остановил меня удивленный голос экономки, который я не сразу обнаружила в погруженном сумраке холле. «Что, Эдна?» спросила, вглядываясь в темное пятно у дверей замковой часовни. «Все в порядке?» «Да. Вы были в кабинете?» «Алан разрешил мне приходить туда в любое время», ответила с трудом, уняв поднимающееся внутри меня раздражение. «Давно мне не приходилось оправдываться и отчитываться за каждое свое действие, и это уже начинало меня угнетать». «Он мне ничего не сказал», озадаченно проговорила экономка. Бросив взгляд за мою спину, промолвила. «Вам что-то нужно?» «Да, подайте в покой милорда отвар, молоко и печенье», распорядилась и, более не сказав ни слова, продолжила свой путь. В коридоре второго этажа горело всего две масляных лампы, освещая небольшие пятачки. Остальное пространство было погружено в темноту. И только осознание, что за мной по пятам следует стража, придавало мне смелости идти по этому жуткому, навевающему ужас коридору. Дойдя до двери теперь уже и моей спальни, я чуть замедлила шаг, но решительно пошла дальше. Проходя мимо дверей покоев, которые занял лорд Гавин, я от удивления запнулась, услышав знакомый переливчатый смех служанки Тары, и поспешила пройти дальше. Двери комнаты леди Сесиль были чуть приоткрыты. На мгновение мне показалось, что там кто-то есть, но тут за моей спиной раздался тяжелый вздох одного из стражей, и я, ускорив шаг, устремилась к последней комнате. «Не спишь?» – тихо проговорила, заглянув в покой Эйли. Девочка, нахохлившись, как воробушек, с ногами взобравшись на кровать и обхватив свое худенькое тельце руками, пристально всматривалась в камин, где пламя изгибалось в причудливом танце. «Знаешь, мне неуютно что-то сегодня находиться одной в комнате», – проговорила, так и не дождавшись ответа от ребенка. «Составишь компанию? Я попросила принести в покое твоего отца печенье и молоко». «Папа уехал», — пробормотала Эйли. Наконец, оторвав взгляд от огня, она несмело сползла с кровати и, быстро схватив сорочку, рванула к выходу. А оказавшись в коридоре, девочка тут же инстинктивно придвинулась ко мне, однако привычно держала безопасную дистанцию. В покоях Алана было тепло и уютно. Зажженные сразу 4 масляные лампы мягким теплым светом озаряли каменные стены. От пламени в камине шел приятный жар, поленья весело потрескивали, а завывание в трубе от вдруг поднявшегося ветра странным образом успокаивало. Заперев дверь на засов, я неспешно прошла к столу, на котором нас дожидался поднос с моим заказом, и тихонько проговорила. «Угощайся, и с подружкой не забудь поделиться, а я пока приготовлю тебе постель». «Огонек рассердилась и не показывается», — пробормотал ребенок, забираясь на стул. «Я думаю, она просто испугалась или чувствует себя виноватой из-за того, что нечаянно меня обожгла. Но я не сержусь и не обижаюсь на малышку. Она еще совсем кроха и только учится управлять своей силой», — произнесла, намеренно не называя имени питомца, интуитивно предположив, что появление саламандры зависит от настроения самой девочки. «Правда?» «Конечно», — с улыбкой ответила, расправляя на диване теплое одеяло. Спустя 20 минут, когда отвар и молоко были выпиты, а печенье, кроме одного оставленного огоньку, были съедены, мы разместились каждая на своем ложе. И едва маленькая головка коснулась подушки, девочка, широко зевнув, тотчас заснула. Мне же не спалось, мысли о будущем не давали мне покоя. Утро наступило рано, в дверь кто-то настойчиво стучал и, судя по всему, уходить не собирался. Бросив обеспокоенный взгляд на пока еще спящую девочку, я, быстро накинув халат, поспешила открыть дверь. «Что?» — сердито прошипела, уставившись на нахмурившегося Бойда и мающуюся за его спиной Эдну. «Эйли нет в ее комнате», — обвиняюще проговорил мужчина, вперившись в меня немигающим взглядом. «Она спит в комнате своего отца. Алан попросил меня присмотреть за дочерью, и если той снова будет страшно, разрешить ей спать здесь», — чеканя каждое слово произнесла, припечатав взглядом экономку, которой было известно, что Эйли вместе со мной. Да и замершую у дверей охрана тоже знала о девочке, но почему-то не посчитала нужным сообщить об этом Бойду. «Он мне об этом ничего не сказал». «Когда Алан вернется, спроси у него, почему он тебе ничего не сказал. А сейчас я хочу еще немного поспать», — проговорила, пошире распахнув дверь, чтобы мужчина мог убедиться в том, что Эйли со мной и спит. Я насмешливо добавила: «Убедился? Эйли спит на диване». «Хм», — не нашелся, что ответить Бойд. Он, подозрительно сощурившись, все же коротко кивнул, двинулся к лестничной площадке. Но не успела я закрыть дверь, Эдна быстро проговорила: «И я сообщила лорду Бойду, где спит Эйли». «Ясно, спасибо», — натянуто улыбнулась женщине я. Наконец закрыла дверь и шаркающей походкой направилась к кровати, но, не дойдя до нее 2 шагов, заметила, что девочка уже проснулась. «Доброе утро! Тебя все-таки разбудили!» «Доброе утро! Огонек съела печенье!» — сиплым ото сна голосом пробормотал ребенок, кулачками растирая глаза. «Она уже не сердится!» «Не сердится! У меня к тебе предложение. Давай вместе сошьем тебе тряпичную куклу!» — проговорила, с сожалением взглянув на кровать, я прошла за ширму. «Я не слишком умелая рукодельница, но вместе-то мы сошьем какую-нибудь красотку». «У меня есть игрушки, папа привез. И кукла есть, только она страшная». «Хм, страшная? Покажешь?» «Я ее в сундук спрятала». «Вместе сходим, а пока ты умываешься, я распоряжусь подать нам завтрак». «И печенье для огонька». «Хорошо», — произнесла, быстро привела себя в порядок и покинула покои. В коридоре, встретив Лили, спешившую ко мне, я отдала распоряжение ей на день и устремилась на кухню. Там я тоже ненадолго задержалась. Обсудив меню, заглянула в огромную кастрюлю, из которой шел аппетитный мясной аромат, и, прихватив с собой кружку с отваром, отправилась на поиск Эдны. Мне хотелось скорее разобраться с ежедневной рутиной хозяйки замка и вернуться к ребенку.